Глава 14. Торжественная музыка ударила по ушам резко и болезненно, выводя меня из странного оцепенения. Только сейчас я поняла, что последние несколько секунд совсем не дышала. «Дорогие студенты, разрешите представить вам нового преподавателя и декана боевого факультета Кай Фейн Теринский из клана Красных Драконов, бывший дознаватель Его Королевского Величества». Кай ступил на широкий помост, обвел актовый зал внимательным взглядом, а после небрежно поклонился. Ни от кого не укрылось то, что Кая некоторые девушки буквально глазами пожирали. Их восхищенные лица резко контрастировали с недовольными кислыми лицами парней. «Красному дракону придется несладко». В мыслях проскользнула злая ирония. Она велась у меня в голове до тех пор, пока взгляд не зацепился за рыжие волосы Николет Грейвс. Девушка сидела на верхнем ряду в компании таких же расфуфыренных студенток, как и она сама. Яркий макияж, украшения. Сейчас было сложно говорить, из каких семей они были. Но то, что с ними не будет легко, я уже знала точно. В каждом наборе, на каждом факультете имелись такие вот студентки. Научить их чему-то было практически нереально. Для них и для их семей самым главным было не получение знаний, а поиски выгодной партии. Все это знали, но не все потворствовали. На моем факультете такие вот девушки не задерживались. Помню, в прошлом году одна семья предлагала мне деньги, чтобы я закрыла глаза на неуспеваемость их дочери. После моего отказа меня даже вызывали к ректору, но я дала четкий, уверенный ответ. Королевская академия не брачное агентство, а место получения знаний. После этого дела на факультете пошли чуть лучше. Девушки начали стараться. Ну а я, в свою очередь, постепенно увеличивала нагрузку. Пусть бытовая магия самая легкая из всех, но даже она поможет выжить, поможет не умереть с голоду, поможет заработать деньги, поможет стать независимой, если в жизни внезапно произойдут непредвиденные события. «Год будет непростым», — продолжил вещать ректор. «В академии идут грандиозные реставрационные работы, а посему преподаватели и студенты будут жить в одном здании. Но предупреждаю, пятый этаж будет находиться под мощной защитой». Ректор говорил еще что-то, но я его почти не слушала. Все внимание было уделено новеньким студенткам бытового факультета. К своему сожалению, я не заметила среди них Алаизы Мефри, девушки, которую я принимала самой первой. Я точно помню, что вносила ее в список поступивших. Тогда где же она? Очень странно. Нужно будет выяснить, у нее был неплохой резерв и знания. Куда же? Идем, Анна. Я почувствовала легкое прикосновение Сальмы. Новый учебный год, новые трудности. Ох, женщина вздохнула. У меня каждый год как в первый раз, особенно с первокурсницами. Ничего, справимся. Приободрив драконицу, я спустилась с постамента и уверенным шагом направилась к своему факультету. Старшие девушки, в отличие от первокурсниц, вели себя тихо. «Поздравляю всех вас с новым учебным годом!» — начала Сальма. За ней было первое слово, как декана. «Рада, что в академии ничего не изменилось!» — отозвалась одна из девушек. «О, это пока!» — я сделала шаг к Сальме. «Слышали, что ректор затеял большой ремонт в восточном крыле? Теперь наши основные занятия будут проходить на первом этаже. Аудитории там совсем новенькие, вам понравится». «Боевой факультет ведь тоже расположен на первом этаже?» Я услышала голос Айрис Бакер, пятикурсницы. Девушка взмахнула ресницами и взглянула в сторону какого-то парня с боевого. «Верно». Я кивнула и улыбнулась, чтобы лишний раз не нагнетать атмосферу. «Но большинство из вас меня знают. Я не позволю вам отвлекаться и отлынивать от занятий». «И все преподаватели будут жить в студенческом общежитии!» Пискляво донеслось слева. Можно было даже не гадать, кому принадлежал этот голос. Его я бы узнала из тысячи. Ректор изъяснился предельно точно. Процедила я сквозь зубы. «А если одна из студенток истинная преподавателя?» Николет Грейвс вышла вперед. От нее веяло превосходством и явным пренебрежением над другими девочками. «Где она будет спать?» Перед глазами запорхали оранжевые мушки. Грохот сердца в ушах был сравним с ударами огромного колокола. Я едва сдерживалась, и между тем в толпе студенток стали слышны взволнованные шепотки. Ситуацию спасла Сальма. «Кем бы девушка ни была», — она напряглась, — «правила Академии — закон. Ему подчиняются все без исключения. Женское общежитие находится на втором этаже. Преподаватели живут на пятом. Защиту коридоров накладывал сам магистр Авровех, и я никому не советую проверять их действия на себе. Есть шанс покалечиться». «Я не шучу». Глаза Сальмы опасно сузились, а зрачки мгновенно вытянулись в узкую линию, напомнив всем присутствующим, что перед ними самая настоящая драконица. «Все поняли меня?» «Да», — девушки дружно закивали. «Вот и отлично. Расписание на первом этаже. Ступайте. Первокурсницы, ждите нас в коридоре», — скомандовала Сальма. «Небо!» Когда девушки покинули актовый зал, я смогла выдохнуть. «Она истинная?» Драконица перевела на меня удивленный взгляд. «Чья?» «Понятия не имею», — соврала я. «Почему ректор ничего не сказал?» Сальма вспыхнула, как спичка. Кажется, у нее даже уши покраснели. Меня больше всего волнует другой вопрос. Я обняла себя за плечи от внезапно вылезнувшего спину ледяного холодка. «Почему Итан вообще ее взял? Ты видела ее резерв? Камень едва светился. Возможно, она заняла место более достойной студентки». Сальма задумалась. Она будто перебирала в голове сотни мыслей, однако прийти к правильному выводу так и не смогла. «Она справилась с заданием», — ответила драконица. «После того, как ты вышла подышать воздухом. И, по уверению Итана, справилась идеально». «Правда...» Сальма вновь задумалась. «Я видела только краем глаза». «Анна, не хочешь ли ты сказать, что ее протолкнули намеренно?» «Итан...» «Без понятия. Единственное, что я сейчас могла сделать, это пожать плечами». Ответа все равно не знала. Ясно лишь одно. Николет Грейвс поступила в Академию не просто так. И, похоже, она пошла наперекор Каю. Но зачем? Быть может, семья Фейн заплатила Итану, чтобы девчонка была рядом со своим истинным? Вариант вполне логичный, если подумать. «Нужно посмотреть на нее на занятиях», — продолжила я, взглянув на Сальму. «Если девушка и правда не способна, не думаю, что она сможет задержаться надолго. Первые экзамены поставят все на свои места». «Анна, в прошлом году у нас были девушки с таким же потенциалом, как у Грейвс, но тогда ты стояла за них горой. Сколько времени потратила, чтобы развить их резерв?» «Это совсем другая история», — буркнула я. «Те девушки были из малообеспеченных семей, и я была просто обязана помочь им. От этого зависело их будущее, а не Калет. Она...» Я остановилась на полуслове. Сдерживаться было сложно. «Мне кажется, она тебе чем-то досадила». Сальма подозрительно прищурилась. «И тогда на экзамене. Вы с ней знакомы?» «Нет», — коротко отрезала я. «Анна, я должна знать». «Все хорошо, Сальма. Все просто отлично. Давай пройдем в коридор. Девочки уже наверняка нас заждались». Остаток дня прошел подозрительно быстро. Занятий как таковых в первый учебный день не было. Мы показали первокурсницам академию, провели экскурсию по библиотеке, лабораториям, столовой. Все как всегда. А под конец Сальма провела с ними вводное занятие, объяснив правила и программу бытового факультета. Вечером, когда общая суматоха улеглась, преподаватели наконец смогли окончательно переехать в общежитие. На удивление, в корпусе было тихо. Но, как потом выяснилось, ректор вместе с защитой поставил и звукопоглощающие заклинания. За порядком на нижних этажах следили коменданты, так что профессора могли спокойно отдохнуть и набраться сил перед тяжелой трудовой неделей. А неделя предстояла действительно трудная. Рано утром, когда колокола на часовой башне еще не прозвонили 6 раз, я постучалась в комнату Итана. После произошедшего с Николет Грейвс вопросов к нему поднакопилось. Конечно, обо всем нужно было расспросить еще вчера. Но днем не было времени, а вечером после переезда он отправился в город по делам. Стук в дверь эхом отскочил от стен полутемного коридора. Шаги послышались почти сразу. «Анна?» Под глазами Итана залегли темно-синие тени. Неужели он еще не ложился? «Доброе утро». «Не скажу, что оно доброе. усмехнулся мужчина. «Однако я внимательно слушаю тебя. Помнишь, я спрашивала тебя о браслетах?» «Да-да, заходи, пожалуйста». Переступив порог, я очутилась в мрачной, пропахшей сухими травами комнате. На полу стояли огромные коробки. Видимо, вещи он еще не разобрал. В отличие от остальных, Итану выделили две комнаты. Во второй у него была лаборатория, дверь которой вела прямо из спальни и как раз была открыта. Помимо книг, камней и основ для артефактов, лаборатория была заставлена всевозможными мензурками, колбами, перегонными кубами. «Прости за кавардак», — Итан обвел руками заставленную коробками комнату. «Совершенно нет времени. Почему-то у нас в академии взяли за правило все делать в последний день». «Ничего, я тоже пока не разобрала вещи. Займусь вечером». «Ну, хоть портал открыли, и на том спасибо», — проворчал он. «Не пришлось унижаться перед студентами». Итан зашел в лабораторию, и голос его совсем стих. Я хотела последовать за ним, но вдруг на глаза попалась газета «Столичные известия», лежавшая на одной из коробок. Еще свежая, вчерашняя. Огромный заголовок был обведен праздничной рамкой. «Свадьба Его Величества Фердинанда и леди Бетиэл Коутс состоится в день празднования богини-матери Исини». «Бетиэл Коутс?» Я застыла на месте, не в силах оторвать взгляда от газетного заголовка. «Бетти? Бетти стала истиной короля?»